Вечером Джек лег спать в футболке миссис Оустлер. Хотя Лотти заметила мальчику, что пижама идет ему больше. Она завернула в тряпочку немного льда и приложила к губе, а сама стала, как обычно, молиться. «Боже, храни Джека и не дай ему делать больно другим!» Так всегда начинала Лотти. Сам мальчик думал, что вторая просьба какая-то глупая. Зачем ему делать больно другим? Он совсем этого не хочет. Боже, сделай так, чтобы миссис Уикстед прожила подольше, — продолжала Лотти. Боже, дай мне умереть здесь, в Торонто, и избавь меня от необходимости возвращаться назад на остров принца Эдуарда. Аминь, — пытался обычно вставить Джек в этот момент, надеясь, что тут молитве и конец. Но он ошибался. Господи, прошу тебя, избавь Алису от ее наклонностей. Чего? Знаешь, ты все прекрасно, Джек, от ее друзей. Она не очень-то хорошо их выбирает, — говорила Лотти. Вот оно что. Господи, храни маму Джека. Пусть она никогда не повредит себе во всех смыслах слова, — не унималась Лотти. Господи, благослови землю, по которой ступает нога Джека Бернса, и не введи его в искушение. Господи, пусть Джек станет таким, какими мужчины должны быть, а не таким, какими они обычно бывают. Аминь, — снова сказал Джек. Нет, сначала это я должна сказать, а потом ты. Эх, черт, верно. Спасибо вам за все, миссис Уикстед, — шептала Лотти, словно миссис Уикстед сама была Бог, и Лотти с самого начала обращалась именно к ней. Аминь, аминь. Завершив молитву, Лотти сняла лед с губы Джека. Тот ее не чувствовал. Спать ему не хотелось. Столько впечатлений в один день. Так просто не уснешь. И как только Лотти ушла, он пошел к маме в спальню и залез к ней в кровать, где и заснул некоторое время спустя. Как обычно, Джека разбудила мамина нога, а ее — его футболка, то есть футболка миссис Оустлер. Алиса включила свет. «Джек, почему на тебе футболка Лесли?» «Эмма что, начала таскать у матери футболки?» «Ах, вот как! Значит, миссис Оустлер зовут Лесли. И мама тоже называет ее по имени. Вот так новость. Более того, маме хорошо знакома даже ее футболка», — Джек осторожно объяснил маме, что миссис Оустлер дала ему футболку вместо его одежды. Та-то вся в крови. Она сама отнесет ее в химчистку. А Эммины футболки Джеку велики. Джек показал маме и распухшую губу, которую он якобы порезал о скрепку степлера. «Я думала, ты уже достаточно взрослый, чтобы...» «Не разжимать скрепки зубами», — сказала Алиса. Затем Джек также осторожно сообщил маме следующее. «Ходят слухи, что Алиса сделала миссис Оустлер татуировку. Эмма толком не смогла объяснить. Она в этом плохо понимает. Но Джек догадался, что речь идет об Иерихонской розе», — звучало не очень убедительно. «Миссис Оустлер сказала, будто бы татуировка в таком интимном месте, что ему нельзя ее видеть». «То есть она тебе не стала ее показывать?» «Надо же, не думала», — сказала мама. «А зачем мне смотреть на Иерихонскую розу?» — сказал Джек чересчур уверенно. «Что такого особенного в розе миссис Оустлер?» «Ничего, просто я ее сделала в особенном месте, Джек. Вот оно что». Тут Джек, наверное, отвел глаза. «Мама ведь такая профессиональная лгунья, что соврать ей очень сложно. Она очень необычно бреет себе лобок». «Далеко не все женщины способны на такое», — сказала Алиса. «Что бреет?» «Лобок. Лобковые волосы, Джек». «Вот оно что. У тебя их еще нет, но они обязательно вырастут». «А ты бреешь свой лобок, так как она?» — спросил Джек. «А вот это вас, молодой человек, совершенно не касается», — объявила Алиса Джеку. Тут он заметил, что мама плачет, и замолчал. «Лесли, запомни, кстати, ты должен звать ее миссис Оустлер. Она очень... очень независимая женщина», — начала была Алиса, словно читала первый абзац длинной-длинной книги. «Она прошла через развод, крайне тяжелый, но она очень-очень богата. Она настроена решительно. Все, что с ней происходит, происходит отныне лишь по ее воле. Она очень сильная, властная женщина». «Она такая маленькая, но меньше Эммы», — вставил Джек. Он совсем не понимал, куда клонит мама. «Джек, с миссис Оустлер следует вести себя очень осторожно». «Я очень осторожно веду себя с Эммой, на всякий случай», — сказал Джек. «Да-да, с Эммой веди себя как можно осторожнее», — сказала Алиса. «Но с ее мамой в 100 раз осторожнее, чем с Эммой». «Хорошо. Я не сержусь, что она показала тебе», — сказала мама. «Я же знаю. Ты не просил ее сам. Это Эмма потребовала, чтобы она показала мне». «Отлично. А теперь выкладывай про свою губу». Джек уже сообразил, что взрослые лучше детей умеют скрывать правду, и был готов поспорить, что мама знает куда больше, чем рассказывает ему. Например, она знала правду про состояние здоровья миссис Уикстед. Джек знал, что у благодетельницы артрит, потому что заметил сам, и потому что миссис Уикстед сказала ему. Но никто не говорил ему про рак. Пока в один прекрасный день миссис Уикстед оказалась не в состоянии встать с постели и повязать ему галстук. И то тайну сию раскрыла Джеку Лотти, не мама. Наверное, мама слишком занята. Наверное, это случилось в ту неделю, когда она татуировала миссис Оустлер. Стало быть, вдруг, ни с того ни с сего, оказалось некому завязать Джеку галстук. Есть, конечно, миссис Уикстед, но она же при смерти. От чего она умирает? От артрита? Нет, милый мой. У нее рак. Вот оно что. Так вот почему Лотти молится каждый день, просит Бога, чтобы миссис Уикстед прожила подольше. В то утро галстук Джеку завязал Пиви. Он, в конце концов, водитель лимузина, галстук полагается ему по форме, он каждый день завязывает его себе сам. Завязал как-то небрежно, словно это обычное дело, а вот миссис Уикстед любила посуетиться да покряхтеть. Даже до того, как заболела артритом, миссис Уикстед умирает Пиви. Какая печальная весть, сэр. Ах, что же будет с нашей хромой госпожой Лотти, когда она умрет? Ах, вот оно что! Вот почему Лотти просила Бога дать ей умереть в Торонто.